«Я знать не знаю, что это за бог и насколько он могущественен, но если мы сейчас сунемся за эту рощу, то, будь уверен, нас утыкают стрелами, как ежей», — произнес Арт, всматриваясь в небольшую рощу, служившую границей владений клана «Падающий лист». «И если ты думаешь, что магия тут поможет, зря. Забыл цвет металла наконечников патрулей, когда мы несли тело левитания сюда?» «Помню», — кивнул маг. «Но иного выхода нет. Мне нужно попасть на ее могилу. Если потребуется, я готов сражаться». «Против целого клана? Три мага, я и пятеро воинов с артефактами против целого клана? Я готов выйти против них один», не отводя взгляда от деревьев, произнес маг. «Черт с ним. Пусть случится чудо, и твой бог явится поддержать тебя. Но что ты скажешь Левитании, когда она узнает, что ты угробил большую часть ее клана и убил ее родных? У тебя есть другой план?» «Нет, но он должен быть у тебя. Думай. Брать штурмом родной дом клана, где каждый второй маг имеет силу магии жизни – это безумие». Парень сжал в руке фиал и, сглотнув ком в горле, кивнул. «Пойдем другим путем. Мы будем торговать». «И что ты им предложишь?» – усмехнулся Арт. «У тебя есть что им продать?» «Я продам Геулерону жизнь Левитании». Макс вызовом взглянул на Чистейшего. «И потребую у него взамен крови. В жилах Падающего Листа должна быть императорская кровь. Седьмая вода на киселе, но должна быть». Сзади послышались шаги, и к Маку подошли братья-северяне. «Если будешь с ним торговать, проси не только кровь, но и знания». «Думаешь, он сможет научить меня чему-то действительно стоящему?» Грустно улыбнулся маг. «Боюсь, что...» «Знание о том, где искать кровь потомков императора», — вмешался Плевок. «Иначе мы будем действовать наугад». Парень оглядел братьев и кивнул. «Аванс надо отрабатывать». Подмастерье ровным шагом пошел к роще в одиночестве, давая понять пограничникам, что идет для переговоров. Он шел, выпрямившись, и немного нервничал от тревоги получить зачарованную стрелу в грудь. Ему пришлось остановиться в 50 шагах от рощи из-за предупреждающего выстрела. Оперение загудело у него под ногами, и маг не стал испытывать судьбу. «Мне нужно поговорить с Геулероном», — громко произнес маг в надежде, что его услышит. Ответа не последовало, и маг не придумал ничего лучше, чем сесть прямо на траву перед стрелой. Поначалу он просто смотрел прямо перед собой, но спустя полчаса ожидание стало невыносимым. В голову лезли бредовые мысли и идеи. Чтобы хоть как-то отвлечься, маг начал повторять заброшенные тренировки с силой. Перед ним появилась сфера из силы тьмы. Спустя несколько секунд она сменила форму и превратилась в квадрат, затем овал, после пирамида. Формы менялись все быстрее, и подмастерье отчетливо ощущал, насколько он ушел вперед. За секунду у него получалось сменить фигуру 3 раза. Тьма превратилась в руны, складывалась в сложные многоярусные пентаграммы ритуалов. При этом скорость снизилась незначительно. Резкий порыв ветра оторвал парня от тренировки. Подняв взгляд на стоявшее неподалеку дерево, он обнаружил, как ветки сплелись в клубок, и спустя несколько секунд из этого клубка спрыгнул Геулерон. Он оглянулся назад, что-то шепнул и, кивнув, отправился к маку. «Убирайся отсюда!» Процедил сквозь зубы глава клана, как только подошел на расстояние пары метров. «Убирайся, или ты не доживешь до заката». «Я пришел по делу», — ответил парень, поднимаясь на ноги. «У меня есть что предложить». «Предложить?» — скинул брови Геулерон. «Ты сюда торговаться пришел? Я похож на торговца?» Глаза потерявшего ребенка отца заволокло зеленью, а после чего он рявкнул так, что листья с деревьев сорвало ветром. «Ты нам не нужен!» Маг выдержал поток силы жизни, усиливший голос, и спокойно ответил. «Даже жизнь Левитании?» Миг из земли под ногами парня выстрелили древесные корни. Они оплели его от ног до подбородка и начали медленно душить. «Кто дал тебе право упоминать ее имя?» прошипел подскочивший к подмастерью отец. Маг, специально не использовавший силу, взглянул в глаза Геулерона и просипел, преодолевая сопротивление корней, стягивающих кадык. «Я могу вернуть ее к жизни!» «Тот, от кого несет смертью, а на руках кровь моей дочери, говорит, что может вернуть ее к жизни», — прошептал Гиулерон. «Я не позволю сделать из нее нежить». «Хотел бы, сделал раньше», — ответил подмастерье. «Я могу вернуть ее к жизни». Глава клана «Падающий лист» молчал не меньше 10 секунд. Он всматривался глазами, заполненными жизнью в мака, но, что-то решив для себя, все же расслабил корни. «Как ты собираешься это сделать?» — спросил он, заставив корни окончательно отпустить парня. «У меня есть немного очень редкого ингредиента», — ответил мак и достал из мантии небольшой черный мешочек. Вынув фиал, он продемонстрировал его Геулерону. «Что за мерзость ты ко мне притащил?» «Это тьма, истинная эссенция стихии от одного темного бога». «Этого не может быть, боги. Неужели это невозможно?» «Но это так», — кивнул парень. «У меня есть вся информация для ритуала. Он вернет твою дочь». «Откуда у тебя это? Где ты это взял?» «Важно не где я это взял», — вздохнул маг. «А что мне придется за это вернуть?» Парень сжал в кулак фиал и убрал в мешочек. «Мне нужна будет кровь и информация». Видя хмурящееся лицо, подмастерье добавил: «Информация о том, в каких кланах есть частичка императорской крови».